за страх, хотя сам повис на гвоздях, то не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили. И не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет, я вижу тебя на кресте и спасти от вины, то не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не